Глава 21. Гвозди. «Это же сон!» – довольно воскликнул я, глядя на змею с тремя головами. Та зашипела, свернулась и превратилась в коровью лепешку. Ну и вонище, пришлось нос зажать. Ага, а все равно воняет. Вот и проверочка. Я осознался внутри сновидения и быстро огляделся. Мир был тусклым, словно я смотрел через толстое замутненное стекло. Так нельзя, это неправильно. Я принялся тереть глаза и кусать себя за пальцы. Помогло. Все вокруг стало ярким, и я сразу увидел очень красивую девушку в алом платье. Это гостья или мой спрайт? Я присмотрелся к ней повнимательнее и понял, что это персонаж моего сна. Она была здесь и до сознания. Просто я не замечал ее. Эффектная блондиночка, но нельзя с ней зажигать. Мы с Полиной договорились встретиться в ее сне, так что придется пропустить эту красотку. Однако в ее планы это явно не входило. Не хотела она пропускаться. Наоборот, красавица подошла ко мне, томно улыбнулась и положила руку на ширинку моих штанов. Просто так вот, без слов. Даже не представилась. Сразу к делу. Эх, ну что за сон? Вот бы девушки так и в реале поступали. «Ты рад меня видеть?» – спросила блондинка. «Или мне это только кажется?» «Исчезни!» Попросил я и убрал ее руку. «Не для тебя моя кукурузка зрела». Однако девушка и не думала исчезать. У нее лишь немного изменилось лицо, да поменялся цвет глаз. Нестабильная какая-то. С такой мутить нельзя, сразу выбьет. Да она этого и добивается. Нутром чую. Ловушка, чтобы не пустить меня дальше. «Так, надо быстро ее ликвидировать». «Блин, она на Литку похожа. Я в 8 классе был, а она в 10. Ух, как я на нее надрачивал. Старшеклассница. Все, картинка собралась. Ясно». Лицо у спрайта изменилось, а передо мной стояла моя школьная любовь. Да, тогда ей казалось, что если парень тебя на 2 года младше, это приговор. Сейчас, небось, уже иначе думает. «Вон!» – зло рявкнул я и грубо дернул девицу за руку. Она повалилась на меня. Я тут же схватил ее за шею и одним движением свернул на бок. Хрустнули позвонки, и красотка обмякла. Я отбросил ее в сторону, как бестолковый манекен, и пошел к первой же двери. Дернул за ручку и потянул на себя. «Не ходи туда», – прошипела мертвая девушка. Но я даже не стал оборачиваться. Еще чего не хватало – слушать всяких тупых спрайтов. Повернись, и ловушка станет еще сильнее. Нет уж, спасибо. Я шагнул внутрь и оказался в маленькой комнатке. Промежуточная, обычно забитая всяким хламом, но на этот раз чистая. Только швабра на полу валяется. Я обошел ее и открыл следующую дверь. А вот и коридор. Удивительно, но он почти никогда не меняется. Темный, зеленоватый, с кучей дверей. Всегда прямой, а пол из багрового ковролина. Полина говорила, что у нее коридор совсем иной, и там светят свечи. У меня вот лампочки горят, здоровенные такие, с тусклыми спиралями. Странно, что у всех сновидцев разный коридор. Интересно, от чего это зависит? И тут тихонько скрипнула дверь позади и слева от меня. Я аж похолодел, потому что такого ни разу не было. Да и Полина уверяла, что коридор – это твоя личная буферная зона. Что за херня? Я замер и с удивлением посмотрел, как деревянная черная дверь открылась, и из-за нее показался невысокий мальчуган в длинной белой сорочке. Было ему 10, наверное. Он посмотрел на меня невидящим взглядом и пошел по коридору в обратную от меня сторону. Я думал позвать его, но прекрасно понимал, что не стоит этого делать. Я вообще без понятия, кто это, сновидец или существо из других уровней. Лучше не тревожить. К тому же он все равно меня не заметил. Да уж, как странен этот мир сновидений. В конце коридора я увидел уже знакомую дверь, желтенькая, узкая. Я открыл ее и оказался в комнате полной картин. Полина когда-то увлекалась живописью и нарисовала кучу разных произведений. Здесь лежала большая часть из них. Я достал одну с полки, сирень в вазе, стоящая на подоконнике. Неплохо нарисовано, я бы так не смог, конечно. И вот я во сне Полины. На этот раз он происходил в горах. Похоже, что это какой-то курорт. Найти саму владелицу сна было несложно. Она стояла на снежном склоне, одетая в алый горнолыжный костюм, а больше никого и не было. Маленькая красная точка на белом пространстве. Я подпрыгнул и полетел к ней. «Что это?» – удивилась Полина, когда я приземлился рядом с ней. «Не что, а кто? Это я!» – воскликнул я. «А, стоп, ты про это?» Я достал из-под мышки картину. «Это твое. Нашел в чулане. Редкая вещь. Сирень на подоконнике. Говорят, стоит кучу денег, а сама художница уже давно суперзнаменитость». «Да неужели?» Девушка звонко рассмеялась и взяла картину. «Нашел в чулане?» «Ага». «Самое интересное, Саш, что я никогда не рисовала ее». Полина смущенно поджала губы. Я так и не успела ее закончить. Был только карандашный эскиз, но здесь она нарисована целиком, так будто... «Будто что?» – раздался голос Ксении, и брюнетка эффектно появилась перед нами. «Да, я уже здесь несколько минут, смотрю за вами голубками. Красивая картина. Не стоит удивляться, что она существует». Женщина улыбнулась и подошла к нам. Она была в длинном черном платье с глубоким вырезом спереди. «В мире снов существуют те вещи, которые мы хотели создать или о которых мечтали. Это не проблема. Тем и примечательно это место». «Значит, здесь можно увидеть будущее?» – спросил я. «Ну, не совсем. Ты увидишь лишь то, что нафантазировал. Чтобы видеть настоящее будущее, нужно сделать кое-что иное, но об этом в другой раз. Вы готовы попасть в сон Андрея?» «А что, могут быть трудности?» – уточнил я. «Да, скорее всего». «Как он вообще попал в руки агентов?» – спросила Полина. «Я не знаю, я не была с ним в тот момент. Он отправил меня в Москву». «Так ты сейчас там?» «Вот именно, и для меня тоже было шоком, что он попался. Я думала, что он самый осторожный из нас, но нет». «Наверняка за ним давно следили», – предположил я, – «и потому взяли так быстро. Мы им не особо нужны, у нас же и нет ничего толком, ни знаний, ни опыта». «Зато у вас есть ключ». «Еще бы знать, что он открывает», – хмыкнул я. «Мы обязательно узнаем, зачем он. Пойдемте». «На нас нападут? Сон Андрея охраняют?» – быстро спросила Полина. «Да, однозначно, но мы тоже не слабаки. К тому же с нами настоящий боевик». Ксения бросила на меня многозначительный взгляд. Я хотел уточнить, почему она так уверена во мне, но на это уже не было времени. Перед нами плыл темный оранжевый портал. Из него вырывались языки пламени, а внутри бурлила яркая желтая материя. «Его в аду держат, что ли?» Буркнул я. Заходить в такой портал мне не хотелось, но другого выхода не было. Ксения ничего не ответила и пошла первой. Она знала, что я ей не доверяю и не сунусь вперед нее. В лицо ударил поток горячего воздуха, и я взял Полину за руку, и мы вошли вместе. Правда, я тут же потерял девушку, потому что неведомая сила мгновенно разъединила нас. Меня закружило да так, что я почувствовал тошноту. Никогда такого не было прежде. А затем последовал удар, и я открыл глаза. Все прошло, мы на месте. Сон Андрея. Даже интересно, какой он. «Вставай, не время лежать». Ксения подняла меня с пола одним рывком. Она сильнее, чем я думал. «Это город?» Спросил я и стал оглядываться. Мы стояли на крыше обычной хрущевки, старой с выбитыми окнами, ржавые балконы, серобетон, а вокруг лес, густой, но скрывающий в себе горящие уличные фонари. «Какой бред!» – прошептал я. «Это парк?» «Это Припять», – ответила Полина. «Но не обычная, конечно, а сновиденная. Она часто снится Андрею». «Почему?» «Он не говорил, но я чувствую его связь с этим местом. Может быть, это его родной город?» «Он родился здесь», – твердо сказала Полина. «Он сам говорил мне об этом, и его эвакуировали. С тех пор ему снится это место. Он очень хочет вернуться в будущем». «Вот тогда», – удивился я. «Не знал». «Никто не знает, даже Ксения». Полина колко посмотрела на девушку. «Ну, мы с ним недавно», — нахмурилась та в ответ. «Тише», — попросил я. «Мне кажется, что в этом лесу кто-то есть. Я только что видел вспышку в кустах». «Давайте спустимся через дом», — предложила Ксения. «Ну, почему бы просто не спрыгнуть?» — не понял я. «Тут же невысоко, всего-то пятый этаж». «Не стоит демонстрировать всем и сразу, что мы сновидцы. Пусть охранники думают, что мы персонажи сна Андрея». «Ну, конечно, конечно», — пробормотал я и пошел к открытому люку. Быстрый спуск по железной лестнице, и вот мы уже в самом затрапезном подъезде хруща. Зелено-белые стены, облупленная штукатурка, двери в квартиры открыты, лестничные перила вырваны с корнем, либо срезаны начисто. Мародеры хорошо постарались. Да, мне было интересно, что там в заброшенных жилищах, но мы сюда не за этим пришли, нужно спуститься. Я пошел первым и правильно сделал. Когда мы спустились на первый этаж, то я чуть ли не лоб в лоб столкнулся с лысым мужичком в черном костюме. Он посмотрел на меня и прищурился. «Что вы тут делаете?» — холодно поинтересовался он и напрягся. «Батареи воруем», — ответил я. «В этом доме нет, идем в следующий, на металл сдаем. Пойдешь с нами?» «Спасибо, но я вынужден отказаться. Как тебя зовут?» «Кого? Меня?» Я застыл и стал чесать подбородок. «Не помню. А это надо?» «У тебя есть жена?» «Кто?» «Дети». «Чьи?» «Возраст». «Вам 30». «Работа?» «Сдаю железо». «Ясно». Мужчина расслабился и слегка улыбнулся. «Постоянно тут появляетесь. Я думал, вы уже все вытащили». «Хм, а вот девушек я вижу впервые. К тому же таких красивых. Не хотите развлечься?» «А ты разве не на дежурстве, солдатик?» — спросила Ксения из-за моего плеча, и лицо мужчины исказилось. Я тут же пнул его в грудь. Агент не удержался и покатился по ступенькам назад. Я кинулся за ним и принялся пинать его, что есть сил. «Не дай ему выйти из сна, у него в кармане гвоздь, забери его!» «Что? Какой гвоздь?» Я ничего не понимал и продолжал пинками катить мужика по лестнице. Наконец она закончилась. Агент попытался встать, но я схватил его за голову и ударил коленом в лицо. Он упал и начал медленно таять. «Быстрее!» — крикнула Ксения. Я не растерялся и тут же полез к агенту в пиджак. И правда, там оказался длинный толстый гвоздь из зеленоватого металла. «Вонзи ему в грудь!» «Вашу ж мать!» — выдохнул я и немедля вогнал гвоздь в сердце мужчины. Тот затрясся и обмяк. Танье прекратилось. «Это что было?» — спросил я, когда встал. «Неважно», — ответила Ксения. «Эти гвозди есть у всех агентов, они блокируют просыпание. Не спрашивай, я не знаю, как это все работает». «Погоди, ты хочешь сказать, что если бы агент проснулся...» «Да, всей нашей операции была бы крышка. Он тут же бы сообщил остальным». «Хм, они все спят вместе, да?» «Скорее всего». «Куча голых, лысых мужиков в одной комнате». Я улыбнулся. «А может, и в одной кровати? Какое у них интересное агентство? Чур, я к ним не пойду». «Тебя и не возьмут, ты слишком волосатый», — пошутила Полина. «А откуда ты знаешь, что у агентов есть такие гвозди?» — внезапно спросил я и повернулся к Ксении. «Хватит меня уже подозревать, черт побери», — не выдержала девушка. «Мы с Андреем уже сталкивались с ними не раз. Они часто приходят в сны к людям, которые ищут истину». «Какую?» «О боги, истина простая. Наш мир не единственный. С помощью сновидений мы можем перемещаться между ними. Наш мозг не только может воспринимать информацию и обрабатывать ее, но и передавать». «Беспроводным путем», — брякнул я. «Про миры мне все понятно, я это давно знал. В скользящих все давно показали. Там у чувака машинка. Он в кнопку тыкнул и давай из портала сигать. В одном СССР победил Америку, в другом еще царят динозавры». «А в каком-то царишь ты?» — рассмеялась Ксения. «У-у-у», — протянул я. «Тогда мне туда. Я убью своего двойника и стану править вечно целой планетой. А может быть, построю космическую империю. Могу взять вас с собой». «В роли наложниц?» Как получится?» Я перестал шутить, потому что мы вышли из дома и сразу заметили еще одного агента. Он стоял к нам спиной, но каким-то волшебным зрением увидел нас. «Как? У него что, зрение на 360 градусов?» В руке высокого мужчины сверкнуло острие, и он бросился на меня. Быстрый, как ветер, налетел и чуть не сшиб с ног. Я совсем не ожидал такой прыти. Увернулся от стремительной подсечки, но словил удар в грудь, а затем нечто леденящее вонзилось мне в живот. Я схватил агента за руку и опустил взгляд на рану. Там торчал гвоздь. Онемение медленно стало распространяться по телу, но мне хватило сил, чтобы не позволить вогнать орудие еще глубже. Я резко ударил агента лбом в лицо, отвел руку с гвоздем в сторону, наступил мужику на ступню, а затем вмазал ему по яйцам. И если бы обычный человек от такой комбинации ударов уже упал бы и принялся выть, то этот только поморщился. Может быть, он терминатор? Я всек ему резкую двоечку. Мужик пошатнулся, а затем внезапно упал на землю и начал задыхаться. Гвоздь выпал из его руки. Я схватил его и вонзил агенту в грудь. Мое собственное дыхание замедлилось, и я обернулся. «Отойди от него, а то и сам вылетишь из сна», — сказала Ксения и опустила руку. «Ты задушила его телекинезом?» — удивился я. «Нет, я создала вокруг него тонкое поле, из которого откачала воздух. Душить людей, как лорд Вейдер, очень тяжело, особенно если они по привычке думают, что в сновидениях им тоже нужно дышать». «Вот только хотел спросить». Заметил я и поднялся с земли. В животе неприятно покалывало, но онемение начало спадать. «Не все способны побороть свои страхи. Кто-то продолжает бояться темноты. Таких врагов можно лишить зрения и пугать разными бяками. Другие высоты. Можно делать ямы у них под ногами. Вариаций уйма». «Но как ты узнала, что именно этот мужик боится удушья?» «Не понял я». «Я провидица. Идемте. Я знаю, где они спрятали Андрея». «Так, давайте немного проясним ситуацию», — попросил я. «Мы сейчас в его сне. Он спит и не может проснуться. Но где его тело? В камере?» «Не факт», – пожала плечами Ксения. «Он запросто может быть у кого-нибудь на квартире. У него много друзей». Мы направились к высокой девятиэтажке, робко выглядывающей из-за верхушки деревьев. Улиц как таковых не было. Все настолько заросло, что проспекты угадывались только по ржавым фонарям, которые еще продолжали работать. Удивительно. Но больше удивляло другое. Перед подъездом дома никого не было. Разве здесь не должно быть агентов? Я вопросительно посмотрел на Ксению, и она все поняла без слов. Девушка указательным пальцем показала наверх. «Ясно. Дежурят внутри здания. Придется пробиваться с боем». «У меня есть план», — сказала Полина шепотом, едва мы вошли внутрь. «Я пойду первой и уведу охрану за собой. Не бойтесь, они меня не поймают». «Ты уверена?» Я взял девушку за руку. «Это опасно». «Не переживай за меня. Андрея нужно спасти любой ценой. Он единственный, кто знает, что делать с артефактом». «Может, и не единственный». Я нахмурился, но не стал развивать тему. Однако я заметил, как посмотрела на меня Ксения. Она действительно знает больше, чем все остальные. Полина пошла первой, а мы немного подождали и лишь потом стали подниматься. Между нами должно быть определенное расстояние. 2 пролета или даже 3. «Они рядом, сладкий», — шепнула мне Ксения. «Не называй меня так», — огрызнулся я. «Мы с тобой на брудершафт не пили». «Но признайся, ты бы хотел». «Позже поговорим». Где-то впереди вскрикнула Полина и послышался топот ног. Я рванул вперед и тут же столкнулся с агентом. «Понятно, их было 2. Один бросился за девушкой, а второй остался охранять квартиру». Увидев меня, он полез в карман, но я уже саданул ему в челюсть, схватил за ворот пиджака и бросил через бедро. Мужчина полетел вниз по ступенькам и ткнулся лицом в бетон прямо перед Ксенией. Та тут же вынула из его кармана гвоздь. «Слабовато, ребята», — заметил я, когда она прибила этого чувака к полу. «А ты не заметил, что они все одинаковы, будто близнецы?» — сказала она. «Черт!» — я хлопнул себя по лбу. «Ты права. Выходит, что это копии». «Дубли. Кто-то создал несколько штук и охраняет весь этот сон. Поверь, если мы встретимся с главным агентом, нам не поздоровится». «Дубль, говоришь? Интересная техника. Нужно запомнить». «Очень редкая. Так мало кто умеет. В России буквально несколько человек, которые владеют этой техникой в совершенстве». «Обожаю все редкое. Значит, мне стоит изучить ее. Но откуда?» «Замолчи, пожалуйста». Ксения прошла мимо меня и открыла дверь в квартиру, в которой находился Андрей. Я последовал за ней, и мы оказались в обычной затрапезной двушке. Узкий коридор, новенький блестящий велосипед, ХВЗ «Украина» с птичкой на рулевом стакане. Я такие видел в детстве один или два раза. Однако я не стал концентрировать на нем внимание. Нужно идти дальше. К моему удивлению, агентов внутри больше не оказалось. Никто не собирался на нас нападать. Ну или мне так показалось. Я закрыл за собой дверь. Хотя, наверное, это было зря. Сновидцы же умеют ходить сквозь стены. Но ведь это дубли чьи-то копии. Может быть, они не справятся с такой простой задачей? «Черт побери!» — воскликнула Ксения, войдя в зал. «Полина не должна этого видеть». «Вот же ж!» Я замер на пороге, потому что увидел все собственными глазами. Андрей был перед нами. Его прибили гвоздями прямо к стене. То еще зрелище. Руки, грудь, а ног у нашего лидера вообще не было. Все, что ниже пояса, просто отсутствовало. Словно ему сновидческое тело обрезали. Не было крови или чего-то такого. Просто без ног. Очень странно это выглядело. «Нужно его снять и как можно быстрее», — сказала Ксения. Мы вынули гвозди и осторожно положили Андрея на пол. Он казался совершенно обессиленным, в глазах лишь тусклые огонечки. Эх, потрепали его тут сильно. «Иссушали». Девушка внимательно осмотрела Андрея. «Он почти прозрачный». «А ноги где?» «Их могло и не быть. Скорее всего, он сам отказался от них, чтобы сохранить больше светимости, но либо ему их откусили». «Агенты?» «Не поясничай, лучше дай мне свою руку». «Зачем?» Но я все равно послушался Ксению. Девушка быстро схватила меня, и я тут же почувствовал, как мне становится дурно. Сила покидала мое тело, но я уже видел, как у Андрея начали отрастать ноги. Выглядело это настолько дико, что я чуть не залип в это зрелище, но легкий щелчок по носу заставил меня прийти в себя. «Достаточно, иначе сам исчезнешь». Ксения слегка оттолкнула меня. «Ты передала ему мою энергию?» «Да, еще много своей. Это позволит ему вернуть разум и даже проснуться. Андрей, ты с нами? Очнись, пожалуйста, у нас мало времени. Твои стражи могут вернуться». «Да, да». Андрей тяжело захлопал глазами. «Так, знал, что вы за мной придете. А я ведь говорил вам, что мы этого делать не должны, но мы не могли иначе». Ксения погладила его по голове. «Где ты спишь?» «В Москве. Я поехал вслед за тобой и остановился у знакомого». «Вот как». «Что вообще произошло?» — спросил я. «Мы должны немедленно просыпаться. Сейчас нет времени на разговоры». Резко оборвала меня Ксения. «Не видишь, Андрей так ослаблен». «Хирург украл у меня ключ. Андрей попытался встать, но это у него плохо получилось. Дайте мне проснуться». «Ключ у меня», — сказал я и увидел удивление на лице лидера. Хирург отдал его мне. «Но зачем? На что он рассчитывал?» «Он сказал, что ты предатель, но я этому не поверил». «Что? Кто предатель? Я?» Андрей ошарашенно посмотрел на нас с Ксенией. «Нет, ни в коем случае. Я бы не стал. Зачем он так сказал?» «Без понятия». На улице послышались выстрелы и чьи-то мужские вопли. «Где Полина?» — спросил Андрей. «Она с вами?» — отвлекает агентов. «Спасите ее. Я просыпаюсь. Скоро этот сон разрушится. Саша, созвонимся на днях. Ты должен вернуть мне ключ». «Хорошо, конечно». Я утвердительно кивнул и увидел, как радостно заулыбался Андрей. Лидер закрыл глаза, лег на пол и исчез. «Проснулся», — констатировала Ксения. «Наш черед». «Погоди, а вдруг они схватили Полину?» «Не волнуйся, ее просто так не возьмут. Она хоть и кажется неопытной, но обладает потрясающими навыками. К тому же я предвидела, что с ней все будет в порядке, так что можешь спокойно просыпаться». «Что-то не так в этой истории. Выходит, что хирург подставил Андрея и навел на него агентов, а сам спер ключ и свалил. Это же все в реале было?» «Без понятия, Саш. Зачем ты мне эти вопросы задаешь?» «Ну, ты же провидица. Госпожа колдунья, а ну-ка наколдуй-ка». «Порой некоторые вещи неведомы даже самым могущественным пророкам», — загадочно ответила Ксения, закрыла глаза и легла на пол. Я последовал ее примеру. Последнее, что я увидел, это крошащийся в черную труху потолок. Мир Андрея превращался в пепел. Нужно торопиться.